и есть разные категории, которые определяют положение женщины, что женщина должна быть в первую очередь по ведическим стандартам целомудренная и смиренная. В чем смиренная? То есть очень скромна, целомудренная и смиренная. Смиренная — это значит, она должна выполнять все, что ей говорит муж, идеально выполнять. Любое желание, даже любую прихоть исполнять мужа. Она должна быть целомудренной, никогда не думать ни о каком другом мужчине, никогда даже в мыслях себе не допускать, если что-то случится с мужем, что я его брошу там, или мало ли, что он меня стукнет. Вот я тебе буду все терпеть, но если ты меня стукнешь, я от тебя сразу уйду. Такие вот есть тетеньки. Это тетеньки, это никакие не матаджи еще. Это тетеньки. Они говорят, вот до этого момента я твоя, а вот здесь у меня есть вот черта такая, за которую переступишь, как за красный флажок, и все. Нет. Жена полностью принимает, потому что ведическая жена, она понимает, что если что-то произошло, и ведическая литература описывает, что браки все разваливаются только по причине женщин. А какой что? Же преданный, который будет стукать жену? Вы так считаете? Вы так считаете? Вот Господь Шива, он даже Брахме голову оторвал. Ой, Брахме, говорю, Дакша. А Дакша был не просто, так сказать, кем-то. Дакша был царем Праджапати. Что же говорить про женщину? Он царем Праджапати был. Знаете, есть очень много таких нюансов, когда, поскольку женщина, говорится, женщина сравнивается с детьми. Ведическая концепция связывает, что к женщинам нужно относиться как к детям. А если вы знаете, с 5-летнего и до 16-летнего возраста детей что? Наказывают их физически. И говорится, что им бьют пощечину. Детей нельзя бить по попе там или как-то. Им надо давать такую хлесткую, горячую пощечину. Даже есть четкие определения, как надо воспитывать детей. Если дети выходят из повиновения и не могут отличить хорошее от плохого, отец не должен из жалости. И бить разрешается только отцу и духовному учителю. Мать не допускается вообще. Она ни в коем случае даже пальцем не должна тронуть ребенка. Неважно, женщина, мужчина, дочка. Только отец и только духовный учитель. И бить он должен пощечину. Крепкую такую. И Прабхупада говорит, это и оскорбительно. Ну, это... И в то же время это не такое насилие, что прямо избить там, не знаю, запороть. Это слишком уж по-животному запороть человека там. Как там, розги там или что там делали это раньше. Он говорит, поэтому все эти предписания выходят из очень глубоких процессов. Бить пощечину по лицу. Это знаете, как... Человека, когда он в каком-то в таком возбужденном состоянии, вот, психиатры, да, они так сказать. Это, то есть не потому, что они бьют, а просто это даже метод врачебный. В Аюрведе тоже написано, если человек невменяемый начинает там что-то, истерика на него, да, ему бьют подщечину, да. И когда сознание теряет, ему тоже бьют по щекам. Это возвращает кровь, прилив крови в головной мозг происходит, ударили отток. И этот отток сразу как губка впитывает новый прилив крови, и мозги начинают лучше шурудить. Поэтому, когда ребенок, так сказать, забалуется, вот такой, после 5 лет. И также иногда женщина. Поскольку женщина сохраняет, вы знаете, истеричек очень много всяких разных, упрется, ничего не соображает, там что-то. И подразумевалось, что муж, он, если он великий, преданный, конечно. Потому что, говорится, между... прославлением преданным и между его наказанием что? Нет никакой разницы. И поскольку муж выступал всегда в ведической концепции для жены кем? Духовным учителем. А духовный учитель... Вот представьте, вот тебе бы сейчас пришел, Нарадина Махарадж ударил бы по лицу. Как бы ты? Сразу бросила бы его тоже, да? Ты бы сразу ушла, другого духовного учителя нашла. Нет, мы понимаем, что духовный учитель свою лотосную руку, так сказать, приложил к нам, это такое, такая милость. Поэтому Дакша, даже Дакша, он говорит, Господь, Шива, ты не только не лишил меня милости, а пролил милость, наказав меня. Потому что я уже докатился до такой степени, что я уже отупел. Я так благодарен тебе, что ты, если бы ты меня не наказал, то я бы так и остался на этом уровне. Но ты меня наказал, и я теперь все понимаю. И он говорит, спасибо тебе, ты спаситель мой. И он благодарит его. Он благодарит его. Это знаете, как Прабхупада еще такой пример приводил. Представим, что человек тонет. Вот он тонет. И он говорит, помогите, спасите. Невменяемый такой. А вы, допустим, ну, не умеете плавать. Но у вас есть вот этот уровень ложного энтузиазма. Вы хотите спасти его. Вы ныряете в воду и даже до него не доплываете, тонете. Так, кстати, ломиком, топориком. Это есть такие преданные, да? Они видят, что кто-то страдает, и они хотят спасти, и сами в итоге, даже еще до него не доплывая, они тонут сами. Это называется ложный энтузиазм, поэтому неприветственно. Это Прабхупада, я говорю, искренний и сумасшедший. Он прямо так называл, искренний и сумасшедший. Сами ничего не знают, но хотят спасти. Вот я иногда говорю, что постарайтесь не проповедовать. Такая искренность появляется, все возбуждают. О, я сейчас тоже спасу всех. Бульк! И буль-буль-буль, сам-то раз, и цвет туда. А тот еще там орет. Тот еще на плаву держится, хотя тонет, но он, кстати, еще лучше вас выглядит. Просто вы уже утонули со своей искренностью. И вот вторая категория спасителей. Это те, кто умеют плавать. Но пока они до вас доплывают, силы у них... И они прямо возле вас тонут. Потому что у них силы все иссякли. Пока они плыли к вам, у них все силы кончились. И они прямо перед вами на ваших глазах утонули. Третья категория. Это те, которые здорово плавают. Они подплывают, еще вокруг вас три круга сделают. Но они не знают, как спасать. Поэтому они говорят, хватайся за меня. А знаете, что такое на воде, когда тот, кто тонет, хватается за вас? И вы что? Тонете оба вместе с ним. Совместное потонение, так сказать. Хрена вот такая совместная произошла. Вы, так сказать, утонули вместе. И да. И есть последняя категория. То есть адхикари, то есть квалифицированные спасители. Что такое квалифицированный? Он знает, как спасать. Он подплывает и он сразу так. И он так. А тот и он его обхитрит, и он подплывает к нему с того места, где он схватит. И как вы думаете, что происходит? Надо его за волосы, его надо придушить. Потому что за волосы схватите, он все равно будет, да, он за вашу руку схватится. Его надо придушить. Придушить. Или делают так, бьют в челюсть. Потому что если человек будет дергаться, вы его не сможете спасти. Его либо придушивают, знаете, да, вот за шею так, ап, и он такой, раз. Видишь, не задушить надо, а придушить чуть-чуть. Поэтому надо очень знать это все, как делать, с какой дозе, с какой силой. Это целая наука. И вы его вытаскиваете. И вот здесь самое чудесное начинается. Человек из всего из этого помнит, что вы его придушили, стукнули, и что вы очень плохая личность. И когда вы из него выкачиваете воду, он глаза открывает, и он на вас нападает. Поэтому тот, кто спасает, он не ждет благодарности. Как Вайшнав. Он не ждет благодарности. Поэтому, чтобы кого-то спасти, нужно что сделать? Подрубить его ложное эго. А когда ложное эго чьё-то подрубают, ждать, что этот человек тебе будет благодарен за то, что ему ложное эго подрубили. Просто глупо. Он вас будет всяко разно критиковать наоборот. Но самое главное, что вы можете его вытащить. Что он будет вспоминать, как вы его придушили. Он нам весь кислород перекрыл. Тогда так люди. То есть я почему так объясняю? Образно, чтобы было лучше понять, что происходит и в философии, что происходит и в проповеди, и во всем остальном.